Нас здесь обучали и сертифицировали. Сейчас проверим ваше умение, сказал старший техник, после чего каждый получил от него задание и коды доступа к техническим дроидам. Меня он вызвал первым и заставил с помощью дроида выполнить им 5 несложных операций, после чего выполнить само задание. Молодец, Абдулаиджи, похвалил меня старший техник. Все задания выполнил точно. Следующий. У меня забрали дроида, и по аналогии со мной все стали выполнять свои задания. Мой сосед оказался одним из последних и с трудом выполнил полученное задание. Впрочем, не он один. Вижу, что у многих есть проблемы, отметил старший техник, и многим не хватало практики. Впрочем, свою сертификацию вы все подтвердили. И что теперь? Спросил кто-то из стоящих в переднем ряду. Теперь вас Искин распределит по каютам на станции, и можете пока отдыхать. А что с нами будет? Вновь спросил кто-то из переднего ряда, волновавший всех вопрос. Глава 5, этого я не знаю. Узнайте все сами в свое время. Все получили номера кают. «Нет у меня доступа», — ответил ему. «У меня тоже», — послышалось несколько голосов рядом. «Сейчас получите», — и он прислал мне логин и пароль для доступа к Искину. Как только я прошел регистрацию, сразу пришло сообщение о номере каюты. «Тебе какая каюта досталась?» — спросил сосед, вновь оказавшись рядом. «Не знаю, думаю, не капитанская». «А номер какой?» «6584». «Это рядом». Он спросил у других номера кают. Оказалось, что всех нас поселили рядом на одном уровне. «Место там не очень», — сказал задумчиво сосед, когда мы всей толпой отправились туда. «А в чем проблема?» «СБ там вечно ошивается», — ответил он с недовольной физиономией и замолчал. «Я вот тоже не успел на флот попасть, а уже с флотским СБ столкнулся. Наверное, это проклятие у меня такое. Мне вспомнилось, как меня в первый раз загребли в СБ. Не повезло тогда начальнику СБ, хотя и гнида он был порядочная, но он давно мертв, а я жив, здоров и нахожусь на станции моего тогдашнего противника. Какая злая ирония судьбы. И теперь прячусь от своих же, вернее, от тех, кого считал своими». Большинство техников шли рядом молча. Их лица выглядели задумчивыми, видимо, они, как и я, вспоминали их предыдущую службу на флоте. Топать к нашему новому месту службы было не близко, и я рассматривал окружающую обстановку. Собственно, она ничем не отличалась от обстановки на аратанских базах флота. Мы сейчас находились в складской зоне станции. Везде были стены со смазанной по ним краской и разными вмятинами и повреждениями, в основном нанесенные антигравитационными платформами или дроидами. Как одних, так и других, здесь было в избытке, и проносились они мимо нас на приличных скоростях. Добираться нам пришлось долго, по дороге мы потеряли несколько разумных. В том числе среди них потерялся мой сосед. Они отстали, решив посетить несколько попавшихся нам баров по дороге. Каюта мне досталась самая обычная. Закинув рюкзак в шкаф, я растянулся на койке, думая о дальнейших планах. Такой ход событий не рассматривался раньше ни мной, ни аратанской разведкой. Наверняка в аратанской разведке уже в курсе, что я теперь на флоте. Вопрос в том, как быстро они выяснят, что я нахожусь именно здесь и что предпримут. Приказ я не выполнил. Значит, связываться со мной и светить своих агентов здесь они точно не станут. Самый простой вариант — это сдать меня аварскому СБ, но здесь есть свои минусы для них. Если же они сдадут меня как Алекса Мерфа, в этом варианте меня однозначно не ждет ничего хорошего. Зато будет много радости у аварского СБ и местных журналистов. Нет, не станут они это делать. Тогда что? А вот это хороший вопрос. Их возможности я даже примерно не знаю, но подозреваю, что они большие. В планах у них было захватить меня и вывести на территорию Аратана, а дальше операция по захвату тюрьмы. Интересно, для этого мне планируют вернуть мою прежнюю внешность или отправят как есть? А собственно, что для них сейчас меняется? Задача у них осталась та же — захватить меня и вывести. Здесь это будет сделать в разы сложнее, но однозначно реально. «Блесс, ты в какой каюте?» Пришло сообщение от Ники. Хотел ответить, что в своей, но решил не усложнять. Хотя надоел он мне на корабле порядком. 6584. Вскоре дверь открылась, и он зашел в каюту. «Чем планируешь заниматься?» Спросил он сходу. «Как раз думаю над этим. Надо бы форму купить». Я посмотрел на него, он был по-прежнему одет в полицейскую форму. «А у тебя другого ничего нет, что ли?» «Нет, да я и не хотел ничего другого брать, и я понял, что он мне врет. А чем тебя эта форма не устраивает?» «Половина прилетевших на корабле в ней. Местные криво смотрят. Даже пару раз послали. Да, зря вы ее нацепили. Да кто мог знать? Тяжело нам придется, если мы останемся здесь служить. Думаешь, отправят куда-то? Да кто его знает? Ладно, пойдем купишь себе что-нибудь. А тебе не нужно? Меня мой комбинезон вполне устраивает. Он, смотри, тоже не подходит по уставу. Знаю, но морду мне за него не набьют. Да ты сам кому хочешь ее набьешь. Пойдем. Мы находились на нижних уровнях станции, и нам пришлось подняться выше, на уровне, где находились торговые лавки. Ники долго ходил среди лавок, в итоге выбрал самый дешевый комбинезон, приобрел его и сразу переоделся в него. «Ники, а где служил раньше?» Спросил у него, не понимая, что за непонятный цвет у комбинезона он выбрал. «Связь. На корабле связи я раньше служил. А как ты ранение получил? Они ведь в бой не ходят. В тылу всегда. Случайно. Мы возвращались с верфи после модернизации и ремонта, и в пустой системе нарвались на пиратов. Понятно. Мне не повезло, корабль связи не вооружен, пришлось сдаться после первого залпа по нам. Вот тогда мне и досталось. А потом что? Плен. Оторванную ногу пираты лечить не стали, вместо этого предложили недорого выкупиться. Потом, как у всех СБ, и полиция на Элзабии. Значит, у тебя сейчас протез? Да. Чем займемся сейчас? Не знаю, давай погуляем по станции, я не бывал на таких раньше. Давай. Мы поднялись на самые верхние уровни, куда было можно, и там слегка удивились. Большинство баров оказались очень дорогими, но они не пустовали, в них отдыхали в основном старшие офицеры флота. «Смотри, ни в чем себе не отказывают», — шепнул мне Ники. Сам удивлен. «Интересно, откуда у них креды?» «Зарабатывают наверняка дополнительно. Ты смотри, самая дешевая выпивка — 100 кредов, и это не за бутылку, а за одну порцию. Это сколько же тогда бутылка стоит?» «Вроде, больше 1000 получается». «Вот это да!» «Так, и что мы здесь делаем?» Из-за поворота появилось двое офицеров, СБ, и сразу направились к нам. Один из них высокий и худой, второй с трудом доставал ему до плеча и прилично заплыл жирком.